серия 13. Так как же поживает маэстро Сандро Боттичелли, сэр? Невероятно. О, Боже мой. Ангел с полотна Боттичелли. Из ангелов меня списали по возрасту. Вас не сожгли на костре? Пытались. Но вы успели выскочить из огня. И вернулся в 20 век. На мой взгляд, слегка обгорелый. Я долго жил под солнцем. Здравствуйте, мистер Дезерт. Здравствуйте, мисс Черл. Мы встречались всего раз на свадьбе Флёр и Майкла. Я помню. Помню ваши волосы. Почему-то все запоминают только мои волосы. Не только. А как поживает Майкл? Он в порядке. По-прежнему член парламента. А Флёр? Цветет. У нее родилась дочка. А, значит, у них теперь двое детей. Я не был в Англии с 1927-го. И все эти годы вы провели под солнцем? Без солнца для меня нет жизни. Майкл говорил, что вы живете на Востоке. Да, да, в тех краях жил. Но у вас в Англии дьявольски холодно зимой. Вы по-прежнему пишете стихи? Вам известны даже мои слабости. Я читала все ваши книги. Последний сборник мне особенно понравился. Вы погладили меня по шерстке. Поэтам это нравится. Мисс Черл, добрый день. Рад видеть вас. Мистер Масхем, добрый день. Я шел из клуба и вдруг увидел вас. Вы не знакомы? Мистер Масхем, мистер Дезерт. Уолфред Дезерт. Да, мне кажется, встречались. Да, как будто. На свадьбе Майкла Монта. Передайте, пожалуйста, мою благодарность генералу Черреллу и вашей матушке за приглашение на свадьбу. Непременно. Надеюсь, вы будете? Почту за честь. Генерал Черрелл, ваш отец, всегда вызывал во мне глубокое уважение. Он из тех настоящих англичан, которые не бросят и не предадут нас в трудные минуты. У вас есть особые причины сделать подобное замечание, мистер Масхем? Особые причины? Не понимаю, о чем вы, сэр. Мисс Черрелл, ваш слуга. До встречи на свадьбе. Что он вам сделал, мистер Дезерт? Ровным счетом ничего. Он что-то не то сказал? С чего вы взяли? Ну, вы сразу его не взлюбили. Обычный. Твердолобый англичанин, помешанный на охоте и скачках. Мне такие до смерти надоели. О какой свадьбе он говорил? Моя сестра Клэр выходит замуж. Это прекрасно. Вы сказали, что идете в клуб к вашему дяде? Мне расхотелось. Я пойду домой. А где вы живете, мисс Чарл? В основном в Кондафорде, в нашей усадьбе. Но, приезжая в Лондон, я останавливаюсь у дяди Лоренса и тети им. Я их люблю. Вам в какую сторону, мистер Дезерт? В ту, куда пойдете вы. Как мило. Итак, вы пишете стихи? Думаю, у вас тоже получилось. Стишки, да, но стихи нет. Пустыня. Вот место для поэзии. Вы бывали в пустыне? Нет. Но хотела бы. Как странно. Как раз вчера я обедала с Флёр и Майклом, и Майкл вспоминал о вас. Когда-то я сходил с ума из-за Флёр. Когда-то? Ну, из-за нее я уехал на восток. А сейчас мне кажется, что это происходило не со мной, а с кем-то другим. Что, царь Соломон прав? Все проходит? Не все. И не вырвать, не забыть, не уйти. Отрекись, отрекись, прошу тебя. Убьешь. Я не могу нарушить обет. Стреляй. Стреляй, Ахмед. Стреляй. Мистер Дезерт, что с вами? Что со мной? Вы как будто куда-то ушли. Простите. А почему мы остановились? Это дом моих дяди и тети. Зайдете? Нет, как-нибудь потом. Мисс Чарл, вы не согласились бы прочитать мои новые стихи? Да я буду счастлива. Мне нужно непредвзятое мнение. Когда вы мне их дадите? Вечером подойду сюда, я пущу в почтовый ящик. И опять не зайдете? Я должен привыкнуть. Потом. В таком случае простимся. Когда? Когда я увижу вас снова? А вы хотите? Очень. Что вы делаете завтра? Я не знаю. Не знаю, но что-то... Что-то делаем. Поедемте. Поедемте за город. Я 100 лет не был в Ричмонде. А я никогда не была. Я встречу вас в 2 часа у клуба вашего дяди. Буду ровно в 2. Не забудьте оставить стихи. Не забудьте вечером заглянуть в почтовый ящик. Я пришла. Вот как это бывает. Господи. Господи. Я вся дрожу. Почему? Почему я так дрожу? Почему? Вот как это бывает. Вы не завтракали, мистер Дезерт, сэр? Вы голодны? Я не хочу есть, Стэк. Оставь меня одного. Слушаю, сэр. Вот как это бывает. О, Боже мой, о чем я? Кто я для нее? И почему я решил, что... Нет. Нет, это случилось. Я хочу, чтобы она прочитала моего Барса. Пусть знает все. Давно все догмы обветшали, проклятье вере и морали, что мысль цепями оковали. Дине, мне не нравится, что Клэр выходит замуж раньше тебя. Я так надеялась. Мы с Флёр ставили на Халлерсона. Ну, ставьте на старую деву, тетя. Нет, ты создана для семейной жизни, Дин. Уйми, Сэм. Свадебные хлопоты, Клэр, окончательно вскружили тебе голову. Динни сама разберется. Не забудь бы мне взять в церковь побольше носовых платков. Почему я всегда плачу на свадьбах, Дин? Вероятно, потому что невеста Фате похожа на ангела. Нет, на свадьбе Майкла я не плакала. Я засмотрелась на его шафера и забыла заплакать. Он был очень красив. Я забыла его имя. Уилфред Дезертем. Да. Я подумала, у него лицо падшего ангела. В старой Библии есть иллюстрации. Кстати, я встретила его на улице. Дезерта? Он вернулся? Кажется, только сегодня. Редкая птица, Динни. Да, у него тогда был... серый галстук и гордение в петлице. А потом он скрылся то ли в Китай, то ли в Африку. Лоренс, я пойду наверх, посмотрю покупки Клэр. Обед через час. Приедут Майкл и Флёр. Надо подать шампанское. Почему он редкая птица, дядя Лоренс? Давняя история. Но тебе могу рассказать. Этот молодой человек крутился вокруг Флёр года два после ее свадьбы. Из-за этого, кажется, он и стал бродягой. Но это было 100 лет назад. А сейчас ходят и другие слухи. Какие слухи? Мне этот человек нравится. И даже тебе, Динни, я не стану говорить то, о чем в сущности ничего не знаю. Видишь ли, стоит человеку начать жить иначе, чем другие. И люди готовы, Бог знает, что выдумать. Вот как выглядит Дезерт? Он... желто-темный. Вот. Он ведь настоящий бедуин. Майкл очень любит его, несмотря на ту историю с Флёр. А его стихи? Стихи. Хаос и разлад. Одной рукой творит, другой разрушает. А вы встречаетесь с мистером Маскимом, дядя? Иногда. Его резиденция в Ройстоне. Я был однажды у него. Монашеская обстановка, стерильная чистота. Никаких женщин. А его любовь к лошадям – это просто погоня за идеалом, которого он уже не чает найти в людях, Дини. Самых чистых кровей. Шейх не отрывается от бильярда. Забросил даже гарем. Не ожидал тебя так скоро. Представился случай. Кроме того, я опасался, вдруг шейк раздумает. Жители Востока коварные. Решил, надо быстрее доставить тебе лошадку. Томас, возьми звезду Востока, поводи ее. Потом оботри теплым вином. Я твой должник, Юл. Добыть мне такое сокровище. Я выполнил твою просьбу, разузнал. Это факт? Да. Отрекся. Принял ислам под дулом пистолета. Его имя? Уилфред Дезерт, к сожалению. И после этого он посмел вернуться. Дезерт в Лондоне? Я сам видел его сегодня утром. Он посмел. Какая наглость. Он талантливый поэт, Джек. Будь он трижды гений. После того, что он сделал, он должен быть изгнан из общества, Юл. Он опозорил нас. Он талантлив, Джек. Но стихи у него странные. Какие странные стихи. Какие страшные стихи. Барс. Давно все догмы обветшали. Давно все догмы обветшали. Проклятие вере и морали, что мысль цепями оковали. От них лекарство есть одно — сомнения, горькое вино. Пей скепсис или иди на дно. Пей скепсис или иди на дно. Что же надо чувствовать? Что надо испытать, чтобы написать это? Эпиграф. Может ли барс переменить пятна свои? Поэма положена отдельно, завернута в бумагу. Боже, какая темнота! Кто здесь? Я, Флёр Динни. Я искала Клэр. Что ты делаешь в такой темноте? Я? Читаю стихи. Поэму. Да? Что за поэма? История молодого монаха-миссионера в душе неверующего. Он послан просвещать язычников, схвачен ими, поставлен перед выбором смерть или отступничество. Отрекается от своей веры. Странная больная тема. Кто автор? Флёр, ты его знаешь. Уилфред Дезерт. Он в Лондоне? Да. Только что приехал. Какой он? Очень смуглый и очень беспокойный. Он всегда был таким. Дядя Лоренс рассказал мне, что он когда-то... Уилфред вел себя примерно. Уехал на восток послушно, как ягненок. И это удерживало его до сих пор на востоке? Разве корь может удержать навсегда в постели. Нет, ему просто там нравилось. Наверное, обзавелся гаремом. Мне показалось, он разборчив. А, верно, дорогая, прости за дешевый цинизм. Уилфред удивительный. Майкл его любит. Но женщине любить его невозможно. Он олицетворенный разлад. Страсти комок нервов. Неизвестно, верит ли во что-нибудь. Не везет ему. Контузия на войне. В стихии. Мать полуитальянка убежала с другим. Держись от него подальше, Динни. Флёр, а может быть... Тебе самой еще тлеют угли? Во мне? О чем ты? Какие угли? Ведь огня-то никогда не было. Мне сделали прививку. Могла бы рассказать об этом только тебе. Но даже тебе не могу рассказать. Запомни совет, Динни! Держись от него подальше. Пойду искать Клэр. Подальше? А, подальше. Завтра. Завтра. Лично. Я никогда. Вы прочли мою стряпню, Динни? По-моему, замечательно. Одно, конечно, лучше всех. Барс? Да, мне было больно читать. Выбросить его. Будет, как вы скажете. Не придавайте значения тому, что я скажу. Но вы не имеете права выбрасывать. Это лучшее из всего, что вы сделали. Иншаллах, да будет воля Аллах. А почему вы сомневались? Чересчур обнаженно. Зато прекрасно. Нагота должна быть прекрасна. Вас могут отлучить от церкви. Сначала я была удивлена. Мне казалось, вы исповедуете понятие верность, а герой вашей поэмы... Верность? Кому? Чему? Есть какие-то ценности? Религия, например. Религия. А вы сами веруете? Если в самом высоком смысле. Да, да. И вы способны проглотить догмы катехизиса? Считать одну легенду правдивее другой? Что подсказало вам идею этой поэмы? Когда-нибудь я расскажу. На сколько дней вы еще пробудете в Лондоне? Воскресенье. Свадьба моей сестры. А, до воскресенья 3 дня. Увидимся завтра. А вы хотите? Очень. Тогда да. Вы придете на свадьбу, Клэр? У меня нет ни фрака, ни цилиндра. Я отдал их Стеку. Угу. Зайду, как простой зритель, посмотреть на вас. Дай мне платок, Динни, мой совсем мокрый. Им надо было венчаться в Кондафорде. Здесь столько гостей, я боюсь их перепутать. Тетя. А кто из них родители жениха? Тетя, я позову Флёр, она всех знает. Хорошо, девочка, хорошо. Флёр, помоги тете Эм. Она запуталась в гостях. Мне показалось... Я видела в церкви Дезерта. Ты не ошиблась. Иди. Тетя Эм ждет тебя. Иди, Флёр, иди. Нет, я не верю этому, папа. Конечно, Майкл, ходят всякие слухи, но... Дыма без огня не бывает. Бывает, черт побери, бывает. Он сколько угодно, папа. Он в Англии, Майкл. Флёр говорит, она видела его в церкви. Иди, не встретила его. Папа, папа, я спрошу у него. По-моему, не стоит. Если это правда, он сам тебе все расскажет. А если нет, зачем зря волновать человека? Я сейчас проходила мимо вас. Я слышала что-то. Не о чем ты. Вы говорили что-то о Дезерте. Да нет, чепуха. Это пустые разговоры, Динни. Майкл, что? Что-то нехорошее? Тебе послышалось. Извини, Динни, меня ждут. Майкл! Майкл! Динни, я удираю к себе в кабинет. Я больше не могу... Не в силах выносить эти полчища гостей. Хочешь, пойдем со мной? Нет, я должна остаться до конца, дядя Лоренс. Жертва на семейный алтарь? А я пойду. Да, кстати, ходят слухи, что Дезерт принял ислам. Он говорил тебе что-нибудь? Ну, слухи, конечно. Ислам? Барс.